Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убранный, где они жили немного лет. Вас встретит лайм, собачка белая, и расположенные на холме две рощи правая, а после левая повторит лай про себя во тьме. Два эха в рощах живут раздельные, как будто в стереоколонках двух. Все, что ты сделала и что я сделаю, они разносят по свету. Вслух, а в доме эхо уронит чашку ложное, эхо предложит чай ложное, эхо оставит на ночь, когда ей надо бы закричать: «Не возвращайся ко мне, возлюбленный, мы были раньше, нас больше нет». Две изумительные изюминки, хоть и расправятся тебе в ответа завтра вечером на поезд, следуя, вы в речку выбросите ключи, и роща правая, и роща левая вам вашим голосом прокричит: «Не покидайте своих возлюбленных, былых возлюбленных на свете нет». Но вы не выслушаете совет.